Глава 23. А поутру они проснулись. Повествование от лица Павла. Просыпаюсь от странного чувства, что мой горячий сон вовсе не сон. В груди бьется тяжестью. Прислушиваюсь к себе, мгновенно включаясь в реальность. Не сон это был. Блять. Медленно поворачиваясь, чувствую, как просыпается рядом Дина. Мы встречаемся с ней глазами. Ошарашенный, немигающий взгляд. Со стоном зарывается лицом в подушку. И я заторможенно смотрю, как плечи моей любимой женщины содрогаются в беззвучных рыданиях. У меня в голове с десяток вариантов, как дальше разруливать с Арсом. И нет ни одного, как реагировать сейчас на то, что происходит. В горле встает ком. Падаю на спину на свою подушку. Что происходит? Она не была в дрова вчера, чтобы сейчас вдруг очнуться и не отвечать за то, что мы делали. Она была вменяемая. Расстроенная, нетрезвая, но вменяемая. «Диночка», — сжимаю ее руку. «Прости, Паш, прости», — захлебывается слезами. «Прости меня». Преодолевая ее сопротивление, притягиваю за плечи к себе. «Ты что говоришь, Дин?» «Господи», — закрывает она лицо руками. «Что со мной произошло? Почему я сделала так? Я не понимаю ничего». «Ты не помнишь?» — отрывая ее руки от лица. «Я все помню. Я не понимаю!» — бросается ко мне на шею. «Пашенька, ты прости меня, дуру. Ты не говори ничего Арсу, слышишь?» Отрываю от себя, пытаясь поймать ее неадекватный взгляд. «Дина, ты хочешь скрыть от Арса, что переспала с другим мужчиной?» «Да не хочу я ничего скрыть!» — отталкивает меня в эмоциях. «Я хочу, чтобы ты скрыл. Ты!» «Я не понимаю!» «Не говори ему! Не говори ему, что это был ты!» «Охуеть!» Дотягиваюсь до брюк, достаю пачку сигарет. Протягиваю одну ей. Прикуриваю трясущимися пальцами. «Послушай меня!» Нервно выпускаю дым. «Я готов отвечать перед своим другом за то, что произошло. Я готов открыто сказать, что мы вместе, что я люблю тебя!» Ее глаза обреченно закрываются. «Но я не готов отвечать перед другом за то, что трахнул его пьяную жену, Дина!» Срывается мой голос. «Ты что делаешь со мной сейчас? Что ты делаешь? О чем ты просишь меня?» Тушу сигарету в пепельнице, подсаживаюсь к ней и сгребаю в объятия. «Диночка, я голову потерял, я думать не могу ни о чем больше. Пожалуйста, я прошу тебя, не обесценивай то, что произошло, не превращай это в пьяный угар». «Паша!» — рыдает она, спрятав лицо мне на шее. «Я люблю тебя». Сжимаю крепко-крепко. «Ты хотела тепла? Я дам тебе это тепло. Я дам тебе заботу, защиту, не отталкивай меня, давай попробуем». «А как же Арс? Он не переживет такого, Паш, такого предательства. Я не смогу». «О чем ты вчера думал, Дин?» «Вчера?» — поднимает она глаза. «Вчера?» «Ты помнишь себя?» «Я помню», — кивает. «Только не себя. Все помню, что делала и как, но это словно не я была, и я в то же время. Знаешь, когда внутри темно становится и хочется все уничтожить вокруг, но выпустить себя не позволяешь. А вчера оно само как-то все вылилось». Растерянно смотрит на меня. «Дин», — вспоминаю ее необычно заторможенные блестящие глаза, — «ты ничего вчера не принимала?» И поведение у нее было вчера странное. Тогда списал на то, что расстроена. Сейчас то заторможенное, то расторможенное, как под наркотой. «С Костей выпили немного вина. Потом еще с полстакана виски. Все». «С Костей?» — хмурюсь я. «Он тебе ничем расслабиться не предлагал?» «В смысле?» «Кокс, например, трава. За ним водится такой грешок?» «Что? За Костей?» — недоверчиво смотрит она на меня. «Нет. Ничего он мне не предлагал, чтобы расслабиться», — поспешно добавляет она. «Тут уж скорее у Арса в виски могло быть что-то намешано. За ним точно водится». Отворачивает лицо. «Господи!» Тихонечко жалобно начинает мычать, закрывая ладонью рот. Чувствую, как мы начинаем отдаляться. Не могу я позволить этому случиться. Я обнимаю ее, притягивая к себе. «Диночка!» Закрыв глаза, целую обнаженные плечи. «Мы не можем остановить все теперь. Мы уже свернули на этот путь. Давай попробуем, я прошу тебя». «Пашенька, ты что, не понимаешь?» Отрывается она от меня. «Ты самый замечательный мужчина!» Ее пальцы гладят мои скулы. «Отзывчивый, добрый, ласковый. И в другой ситуации я была бы счастлива, но Арс сойдет с ума. Я не готова уничтожить вас обоих. Меня уничтожить сейчас, если из жалости ко мне ты откажешь мне в отношениях. Не надо меня унижать. Мы сами с Арсом разберемся в этой ситуации. Не тебе разруливать ее. Кроме дочери, вас не связывает ничего. И ты, Дина, не права в том, что не даешь ему общаться с ней. Об этом мы позже с тобой будем разговаривать. Но не надо забирать на себя мою ответственность за эту ситуацию. Я знал, что делал. Мне и отвечать перед ним как другом. А ты... Ты ему не жена. Хватит, Дина. До старости тебе теперь одной жить. Он что-то не счел нужным ограничивать себя в женщинах. Вырывается у меня, и я тут же прикусываю себе язык. «Наверное, ты прав», — пожимает она плечами. «Просто это все ужасно выглядит на трезвую голову». «Перестань. Мы занимались любовью. Мы свободные люди. Что здесь ужасного?» «Да? А почему я чувствую себя, словно опять окунулась в грязь?» «Диночка, пожалуйста», — укачиваю ее, — «не говори так». «Прости, Пашенька», — гладит она меня по спине. «Это все я виновата. Ты бы сам так не сделал». «Сделал. Хочется проорать мне. Я ведь это и сделал. Все. Поздно посыпать голову пеплом. Давай я кофе нам закажу и завтрак». Целую ее в висок. «Мне надо домой, Паша. К Алисе». Сжимается. «Боишься, что он там?» «Боюсь». «Одевайся. Поедем вместе». Забираю сигареты и ухожу на балкон, чтобы немного успокоить свое взбесившееся тело. Тахикардия, тремор, легкие отказываются работать, как положено. Да, дальше будет очень больно, тяжело и жестко. Но мы должны вывести это, братишка. Так или иначе.